Глава 3. Заведение, куда меня привозит Вольский, трудно назвать даже кафе. Здесь всего 2 столика, каждый максимум на 3 персон, а за спиной пожилого бариста висит табличка. К сожалению, я ничего не слышу, но могу сварить для вас лучший кофе в городе. Идеальное место, чтобы поделиться секретами или слить коммерческую тайну. Надо запомнить адрес. Говорю я себе и позволяю Ярославу помочь мне устроиться. «Кажется, вы хотели пообедать?» Открываю меню. В нем 7 пунктов, и в каждом кофе, только разных сортов. «Не люблю есть в одиночестве, а вы согласились лишь на чашечку эспрессо». «Я согласилась поехать с вами». Делаю заказ и откидываюсь на спинку деревянного стула. «Мы ведь здесь не ради напитков». «А вы умеете брать быка за рога». Вольский тоже откидывается. «Я слышал о вас, но представлял несколько иначе». «Внешность обманчива. Об этом вам, наверное, тоже сказали. Теперь многое становится понятно. Предпочитаю доверять собственному чутью, а не слухам». «Так вы хотели присмотреться?» «В том числе. В интимной обстановке. Без свидетелей. А еще угостить вас кофе». Вольский окидывает взглядом кафе. «Если уже насмотрелись, можете спрашивать. Раз уж я приехала, чтобы узнать правду, то решаю ничего не скрывать. Баш на баш». «Давно вы сотрудничаете с Гранд-сервисом?» Ярослав называет компанию Алексея. «С момента создания». «Наша служба безопасности проверяла Гранд-сервис. Вас нет среди акционеров. В уставных и банковских документах указаны совершенно другие люди. Единственное общее – бизнес-центр, в котором находятся офисы обеих компаний. И Алексей Фролов. Мы узнали, что раньше он работал на вас, однако последние полгода больше не ваш подчиненный». «Он по-прежнему моя правая рука?» Пожимаю плечами. «А что касается разделения на 2 компании, считайте это производственной необходимостью». «То есть Фролов как подчинялся вам, так и подчиняется?» «Совершенно верно». «Какова все же причина создания Гранд-сервиса? Какие-то трудности с поставщиками или заказчиками?» «Это конфиденциальная информация. К нашему будущему договору она не имеет никакого отношения». «Возможно». Ярослав щурит глаза. «А теперь позвольте и мне один вопрос. То, что за Фроловым на самом деле стою я, это тоже трудность?» «Если в офисе я еще сомневалась, что Вольский знает о моем знакомстве с его племянником, то теперь сомнений нет. Он прекрасно понимает, кто перед ним, и, похоже, как и Хованский, считает меня предательницей. Тварью, которая сбежала к новому любовнику, как только прежнего посадили за решетку. Горькая история, не имеющая ничего общего с правдой. Мое проклятие, о котором нельзя никому рассказывать. Так как? Я для вас проблема?» Уточняю, не дождавшись ответа. «Пока ничего не могу сказать», — неохотно признается Вольский. «Одно ясно. У нашей службы безопасности появился серьезный прокол. И из-за него компания в любой момент может лишиться клиента». Закрыв глаза, делаю медленный вдох. «За что мне это?» «Буду предельно честен. У нас несколько подрядчиков, которые выполняют одинаковые работы. У вас есть все необходимое оборудование и специалисты. И я бы не хотел менять вашу компанию на какую-нибудь другую. Однако, ничего не могу исключать». «Это предупреждение. Эспрессо и правда хорош, но пить его приходится через силу». «Можно считать и так». На лице Ярослава появляется что-то похожее на добродушную улыбку. «Тогда, наверное, мне стоит сказать спасибо. Буду готова к любому развитию событий». Отставив чашку, я поднимаюсь со своего стула. «Погодите, куда вы?» Вольский перехватывает за руку. «Полагаю, мы все обсудили. Мне нужно в офис». Дико хочется стряхнуть чужую ладонь, но не подаю вида, что мне неприятно. «Я уже вызвал своего второго водителя. Он вас отвезет». «Не хочу вас обременять. Я прекрасно доеду на такси». Я настаиваю. От взгляда карих глаз Вольского меня обдает холодом. «Хорошо, я подожду машину на улице». Свободной рукой беру свою сумочку. «Так забавно. 8 лет назад с моим племянником произошел интересный случай. Он был свидетелем на свадьбе у лучшего друга. Бракосочетание было поспешным, поэтому племянник не видел невесту до регистрации. Но после...» Вольский хмыкает. «Мне пришлось натянуть боксерские перчатки, чтобы помочь этому Ромео спустить пар». Я задираю голову. Не нужно, чтобы Ярослав видел сейчас мои глаза. «И как? Помогло?» Вспоминаю слова сестры Клима. Именно она в прошлом рассказала мне эту историю. Алиса без подсказок догадалась, что я была той невестой. Она так хотела помочь мне понять ее брата, свести нас, словно можно полюбить кого-то еще сильнее. «Ему не очень. А вот мне всегда хотелось узнать, что же это за женщина, из-за которой мой не слишком эмоциональный племянник слетел с катушек и заставил меня целый час вкалывать в поте лица. Думаю, это вопрос прошлого. Меня больше никто не держит. Поэтому разворачиваюсь и иду к выходу. Ни на секунду не хочу здесь задерживаться. Внутри все в клочья. Но слова, которые летят в спину, заставляют оглянуться и вздрогнуть.